Пивное собрание друзей. В пивной собрании друзей под потолком плавали, словно парусники, клубы табачного дыма. Когда открывалась дверь, они стремительно рвались к выходу, а потом снова ложились в дрейф. Шварц вошел в дымный и гулкий зал. Нагляделся. Никого. К нему подскочил тот же парень в пушистой кепке. Куртку он снял и был в полосатом костюмчике из магазина «Парижский шик» на Никольской. «Пошли», — жуя мундштук папиросы, сказал парень. Они подошли к стойке, и там в углу за столом сидел Иван Вдовин и его подельник Витя Барин. — Садись, коммерция, — Иван повел рукой. — Пить есть будешь, угощаю. — Спасибо. Шварц тяжело опустился на стул. — Ты свои жиганские штучки кончай, я не фраер, и тебе это известно. — Солидный господин, подданный Великой Финляндии, а молочишь по фене, — смеялся Витя Барин. «Генрих, мы не фармазонщики, мы воры солидные. Картина у нас, только цена за нее другая». «Это как?» «Просто», — продолжал барин. «Ты же знаешь, что я почти всю гимназию окончил», — Шварц кивнул головой. «Так у нас был учитель рисования, большой спец по голландцам. Я ему фото картинки показал, а он мне цену назвал настоящую». «Короче», — Иван с грохотом поставил на стул пивную кружку, — «100 червонцев, картинка твоя». — «У меня нет таких денег», — всплеснул руками Шварц. — «А мы их не требуем», — барин закурил сигару. — «Аванс ты дал, дело поставил, с акробатом, думаем, рассчитался, поэтому все делаем по правде. Скидываем 20 червонцев и делим оставшиеся на троих». — «Ты понимаешь, Виктор, днями должен приехать покупатель». — «Очень хорошо», — обрадовался Иван. — «Мы ему картинку сбросим, а денежки честно поделим. Только продавать пойдем мы». «Как же вы с ним договоритесь?» — удивился Шварц. «Генрих», — барин взял кусочек воблы, пожевал. «Коммерция. Я французский лучше родного знаю. Решили так. Клиент приезжает. Ты нам у буфетчика записку оставляешь. Мы картину сдаем, деньги делим, а ты опять ни при чем.